Глава 20. Лера. Артём вел себя вежливо и деликатно по отношению ко мне. Когда мы переходили от одних его знакомых к другим, то он меня нежно держал под локоть. Сама атмосфера вечера была спокойной и тихой. Многие разговаривали на японском и на английском, но меня это вообще не смущало, так как ни с кем не общалась. Мы вроде как уже всех обошли, но тут к нам подплывает красивая брюнетка. Она даже не смотрит на меня. Ее сальный взгляд устремлен на Артема, и она силиконовыми губами томно приветствует его. «Привет, Кира, а ты как тут оказалась?» – спрашивает он спокойным голосом. И что меня больше всего удивило, так это то, что он крепче придвинул меня к себе. И, о чудо, она обратила на меня свой взор. Но этот взгляд уже не назовешь дружелюбным. И я просто отпарировала ей тем же пренебрежением и, повернувшись к своему спутнику, спросила: «Дорогой, может, представишь нас? Не нужно быть ясновидящей, чтобы понять истинный мотив этой девушки. Для нее Артем был шикарным мужчиной, при деньгах, да еще и холостой». «Ну, так она думает. Она же пока не знает, что мы тут спектакль целый затеяли». Он понял мой сарказм, поэтому ухмыльнулся уголком губ. «Да, дорогая», — он указал на эту брюнетку рукой. «Лера — это Кира. Кира — это Лера, моя невеста. А Кира моя просто давняя знакомая». Слово «знакомое» он как-то странно звонко сказал. Явно, что там не только дружба была. В этот момент надо было видеть глаза этой Киры. Весь спектр эмоций выдавал ее взгляд. Удивление, ненависть, злость. И все это было направлено в мою сторону. Но этого мне еще не хватало, ревнивые курицы. А все же надеялась, что вечер пройдет в дружественной атмосфере. «Артем, можно тебя на минутку?» Она уже повернулась к нему и улыбалась ему соблазнительно, при этом выпятив свою грудь вперед и положив свою руку на бедро. Ну и цирк. Но я не хотела продолжать этот фарс с перетягиванием каната. «Артем, иди, а я и так уже устала на ногах столько стоять. Пойду присяду». «Ну что мне держать его при себе, что ли? Пускай идет. По сути, он мне никто». Усевшись за сервированный столик, все равно стала искать глазами его и эту девицу. Они разговаривали около бара. Точнее, она что-то ему там лепетала, а он держался отстраненно. И это меня с какого-то фига радует. «Могу вас отвлечь и пригласить такую прекрасную девушку на танец?» Я не заметила, как ко мне подошел тот японец, который нас встретил. Я оглядела весь зал, но не нашла танцпола. А вроде никто не танцует, и посмотрела на него непонимающе. «Разве в этом проблема?» Он вытянул ладонь, приглашая меня встать. Я только пожала плечами и согласилась. «Ну а что я теряю? Это единственный человек, который со мной заговорил, не считая нахальной брюнетки». Мы вышли в центр зала и заиграла спокойная мелодичная музыка. Он ненавязчиво положил руку на талию, а в другую руку вложил мою ладонь. «Вы намного прекраснее и естественнее, чем та мадмуазель». Он незаметно кивнул в сторону бара. «Вам не стоит так ревновать вашего жениха. Видно, как он на вас смотрит и на ту девушку. Она ему безразлична». «У меня чуть челюсть не падает. Кто ревнует? Я? Что за чушь? И как он на меня смотрит? Вот даже интересно стало». «Почему вы думаете, что я ревную? Я не могла понять, как посторонний человек может это видеть». Он тихо посмеялся с хрипотцой и ответил: «Если бы можно было пускать молнии глазами, то сегодня точно бы кого-то вы бы поджарили. Ваши эмоции на лице неподдельны». От такого заявления немного выпала в осадок и просто пожала плечами. «А где ваша спутница? Я пыталась уйти от темы об Артеме. Слишком много его сегодня». «Она приболела и осталась дома. Поэтому я позвал вас на танец, чтобы как-то скрасить его без нее», — ответил он уже каким-то более грустным тоном, а потом как будто оживился и добавил: «Валерия, а какое ваше любимое блюдо? Вы же сегодня не прикоснулись к еде. А мы любим баловать наших гостей и угощать вкусными блюдами». «Ничего себе сервис. Даже замечают, что гость не ест. Круто, конечно». «Вы, наверное, удивитесь, но самое любимое блюдо – это макароны. Причем в любом виде. Просто у вас много всего мне незнакомого, и я боюсь пробовать. Простите», – сказала я как можно мягче. «Я действительно никого не хотела обидеть. Думала, потом перекушу уже в отеле». «Макароны? Мы даже остановились. Я могу вам приготовить самое вкусное блюдо, что вы пробовали. Вы слыхали про удон?» «Да, удон я как-то пробовала, но точно уже не могу вспомнить вкуса», — честно призналась я. Я предпочитаю нашу кухню. Иногда что-то пробую, но даже не запоминаю, чья это кухня. Вот почему вы его не запомнили. Потому что не пробовали настоящий. Он поднял палец вверх в подтверждении своих слов. А что вы умеете готовить самое вкусное? Я задумалась на мгновение. Борщ. Он у меня очень вкусно получается. Особенно с чесночными пампушками. Я поднесла пальцы к губам и поцеловала их. Показала, что мой суп просто пальчики оближешь. Он воодушевился и произносит. «Предлагаю пари. Я приготовлю для вас удон, а вы для меня суп. Если мое блюдо вкуснее, то вы помогаете по моему проекту. Ваш жених сказал, что вы ландшафтный дизайнер, а мне нужны свежие идеи. А если ваше вкуснее, то я сразу подписываю с Артемом Давидовичем все контракты, которые есть, и больше ни дня не тянем». Я только сейчас понимаю, кто передо мной. Это самый главный на этом вечере, и сейчас зависит только от меня исход контракта. Да, я осматриваюсь и нахожу взглядом Артема. Рядом уже нет брюнетки, и он смотрит на меня как-то странно. Ну а что я теряю? Хоть вкусно поем, и, улыбнувшись во все зубы, протягиваю ему руку. «Зачем пожатие?» – спрашивает он недоуменно. Я засмеялась. «Это такая традиция. Если спорим, то мы пожимаем друг другу руки, и нас какой-нибудь посторонний человек должен разбить рукопожатие. Значит, сделка состоялась». Он смотрит на меня с азартом и весельем в глазах и пожимает мою руку. Потом оглядывается и жестом подзывает Артема. Он подходит и смотрит на нас двоих непонимающим взглядом. Да и вокруг люди как-то стихли. Все внимание было устремлено на нас. «Разбей, Артем Давидович», — говорит японец и показывает на наши руки. «Это спор?» — спрашивает он у него и, видно, еще не понял происходящего. «Да». Японец тоже не может сдержать веселой улыбки. Со стороны мы как маленькие дети. «Разбивай, ну что смотришь? Не спорил, что ли, никогда?» Артем в шоке качает головой, но все же разбивает. «Ну все, идем готовить?» Он хлопает в ладоши и кого-то подзывает и дает указание. «А где? Я просто не знаю, куда нам идти, поэтому тоже жду указаний». «На нашу кухню, благо она у нас здесь большая, и все продукты ты должна тут найти. Но если что-то тебе будет не хватать, то мои сотрудники сходят до супермаркета и купят». Он указал на одного из сотрудников и добавил. «Он вас проводит, можете пока готовиться, я тоже скоро подойду». «Давно мне не было так весело». Улыбнувшись всем нам, он куда-то удалился. В этот момент меня к себе крепко прижимает Артем и шипит в ухо. «Ты что творишь? Что за спор?» Я поворачиваюсь к нему лицом и, привстав на цыпочки в нескольких сантиметрах от его губ, шепчу. «Пари на твои контракты с ним. Меньше будешь тереться со всеми подряд и не пропустил бы ничего». Я вижу, как вспыхивают его глаза от изумления, а сама понимаю, что сейчас веду себя как ревнивая коза. Но сделать ничего не могу, так как действительно ревную. Жесть.